тому же он долгое время жил у источника с живой водой, постоянно купался в ней, и это тоже помогло каким-то образом. В настоящее время он иеромонах Афонского православного монастыря в Греции и престолоблюститель. Фемида встала и от нетерпения пристукнула кулачком. «Сергей Александрович, о живой воде и тонких материях поговорим чуть позже и в другой обстановке. При чем здесь какой-то Пелевин? Я посылала тебя с конкретной целью сделать проверку информации о местонахождении останков семьи Романовых». «Я сделал проверку», — невозмутимо проговорил Бурцев. «Побывал возле царской могилы. Это нетленные, святые и чудотворные мощи. Образцы для анализов по ДНК взял?» «Нет, конечно, не взял. И в голову не пришло. Зачем? Ты дурака валяешь или издеваешься?» «Нет, сама подумай. Это когда факт спорный, можно проверять. А если мощи чудотворные?» «Сергей Александрович, давай так. Лирику в свободное время. Я тоже хожу в церковь, прикладываюсь к иконам, к мощам. Давай говорить профессионально». Он засмеялся так, чтобы не оскорбить ее. «Наденька, это ж только Фома неверующий пальцы в рану вкладывал. Как же я стану доказывать, что это настоящее захоронение?» — сердито изумилась Фемида. «А нет нужды доказывать, если они чудотворные. Слушай, Бурцев, я тебя зачем посылала? Давай больше о чудотворности. Ни слова, все по порядку. Ты видел сам эти кости?» «Это не кости. Это нетленные мощи». «Как понимать нетленные?» «В прямом смысле. Из окрестностей Екатеринбурга их привезли в бочках с медом», — объяснил он. «Ну, помнишь, как царя Александра Македонского из Индии? Оказывается, мертвых царей всегда так перевозят. И похоронили их в этих же бочках. Но не всех, потому что два члена семьи сбежали. Побег устроила Анастасия. Да, царевна. Она была, говорят, потрясающая женщина. Нет, конечно, не женщина, дева. Она совершенно была не приспособлена к царствованию. Ее сестры — это царицы. А она только для продления рода. Так и получилось. Однажды она пококетничала с охранником, молоденьким пареньком с Уральского завода, и он влюбился в царевну. Представляешь, какая история? В то время, кстати, могла сбежать вся семья вместе с прислугой. Охрана была из необученных рабочих, которые перед государем не то что шапки ломали, а наперебой и втайне друг от друга предлагали помочь бежать. Но император ждал, когда его освободят офицеры, а не какие-то мужики или там мальчишка с трехлинейкой. Будто офицеры готовили операцию по освобождению. Да слишком долго готовили. Конечно, после исчезновения Анастасии и царевича Алексея охрану заменили. Но исполнители акции так перепугались, что скрыли побег. А паренек этот был из старообрядческого села. И когда ночью привел к себе домой царевну с царевичем, родители за головы схватились. Придут красные каратели, спалят всех. Но у Кержаков есть закон. Гонимые и мучимые — самые почитаемые люди. Независимо кто. Главное, что у властей не в почете. Ну, в общем, отправили их по своим каналам подальше от Урала. Может, история эта и любопытная. Но меня, Бурцев, волнует сейчас одно. Нужны материалы для экспертиз и доказательства. Фемида медленно накалялась. Я что, генеральному буду сказки рассказывать? Как мальчишка влюбился в царевну? На пальцах объяснять? Ты выслушай, выслушай. Я же еще про мальчишку этого ничего не рассказал.